Глава 8. В 8 я как штык стою возле зеркала, поправляя последние недочеты. Юбка ниже колена, белая блузка, невесомые капронки и туфли на шпильке. Волосы в 2 косы, примерная девочка Алена. Ну, супер. Может, все же выпить кофе с тем Костей? Задумываюсь настолько, что очухиваюсь от стука в дверь. «Мелкая!» Дверь содрогается, и до меня доносится крик Макса. «Если ты не проснулась, еще попрешься на автобусе, как все белые люди». «Я не собираюсь из-за тебя опаздывать». Резким рывком распахиваю дверь и не успеваю поймать отвалившуюся челюсть Макса. «Доброе утро». Хватаю сумочку и выхожу в подъезд. Никуда не торопясь закрываю дверь, пока Макс стоит истуканом и пялится на меня. «Что-то не так?» Щелкаю перед его носом пальцами, и он моргает. «Ты на каблуках и в блузке?» Удивленно выдыхает он, снова окидывая меня ошарашенным взглядом. Дергаю плечом. «Я вообще-то девочка». «О, это я заметил», — бубнит Макс, пока мы спускаемся на улицу. И мне даже удается изящно плюхнуться на пассажирское кресло. Всю дорогу молчим, а я пытаюсь унять внезапное волнение. Макс распахивает передо мной дверь, и стоит нам войти в светлый холл, как на его шею запрыгивает какая-то незнакомая девица. А я впервые не знаю, что делать. Макс улыбается и стискивает девчонку в ответ. Она что-то ему щебечет, а у меня в ушах взрывается такой шум, что приходится уцепиться за стойку администратора. Меня ведет в сторону, пока я смотрю, как Макса лапает какая-то курица. «Ален, познакомься, это Кира». Девчонка, наконец, отлипает от моего друга и протягивает руку для пожатия. «Кира, это Алена, моя подруга». «Очень приятно», — хлопает ресницами и примило улыбается. «Взаимно», — кисло отвечаю. «Красивая, блин, не то что я». Прическа аккуратная, макияж из серии «Ничего лишнего», ноги от ушей и улыбка добрая. Еще и блондинка, прям как Макс любит. Меня передергивает. «Спасибо за доставку». Гордо вскидываю подбородок, чтобы не показать ущемленное самолюбие, и прохожу мимо парочки. «Значит, вот ты какая, Кира Солнце. Интересно, и откуда тебя Макс откопал? Хотя о чем я, если она тут же работает, то проблем с общением у них вообще не возникает». Сама не замечаю, как начинаю закипать от мысли об этой сладкой парочке. Потому что смотрятся они так, словно созданы друг для друга. Я сразу же рядом с ними чувствую себя лишней, поэтому так торопливо сбегаю. Заскакиваю в лифт, не дожидаясь друга, и выдыхаю. «Ого, какая встреча! Доброе утро!» Разворачиваюсь резко при звуке смутно знакомого голоса. «Доброе утро, Константин!» Парень стоит и ухмыляется, а я западаю на ямочки на щеках и лучистые голубые глаза. «О, ну к чему этот официоз? Просто Костя. А где Цербер?» Давлюсь смешком. «Ты про Макса?» Костя кивает и вопросительно заламывает бровь, показательно заглядывая мне за плечо. Здоровается с Кирой. Стараюсь не показать степень своего волнения, и, кажется, даже получается. «А, Кира? Ну да, наслышан». «Что именно?» Я настораживаюсь и сосредотачиваюсь на словах парня. «Да нет, ничего серьезного, просто их часто видят вместе». Эти слова задевают за живое сильнее, чем мне хотелось бы. Но я стараюсь держать лицо и не показывать истинных эмоций. В конце концов, Макс волен общаться с кем ему заблагорассудится. Плевать. А вот я... А почему бы и мне не пообщаться с привлекательным парнем? Кому-то можно, а я чем хуже? А Костя привлекательный, высокий, с темно-русыми взъерошенными волосами и с открытой улыбкой. Противоположность Макса. Как насчет кофе? Костя выходит на моем этаже и провожает меня до отдела, в котором я буду проходить практику. «Ну, я не против». Прислоняюсь к дверному косяку и закусываю губу. «Прекрасно. Теперь я знаю, где ты работаешь. Я юрист. Дальше по коридору кабинет. Я тебя найду в обед». Усмехаюсь и опускаю глазки в пол. «О, Соколова, кажется, кто-то флиртует». Звучит как угроза. Но если только совсем чуть-чуть. Костя хитро щурит глаза и скрывается за поворотом. Делаю глубокий вдох и окунаюсь в свой первый рабочий день. За делами и моим включением в суть происходящего я практически не общаюсь с Максом, да и он не особо рвется. Зато Костя каждый день любезно приносит мне кофе, и мы даже успеваем перекидываться несколькими фразами. Он весьма приятный в общении, достаточно открытый, чем покоряет меня, и с ним можно посмеяться. В общем, он мне определенно нравится, да. А Макс пусть и дальше общается со своей блондинистой красоткой. Откладываю очередную папку с документами и расслабленно откидываюсь в кресле. Как раз этот момент и выбирает мама, чтобы позвонить. «Да, мамуль». Воркую в трубку, потому что за 3 недели успеваю соскучиться. «Как вы там?» «Хоть мы и созваниваемся каждый день, но мне интересно, чем они там занимаются». «Лёля, привет, моя хорошая. А я вот только от Ольги решила позвонить. Ты про выходные-то не забыла?» Бросаю взгляд на настенный календарь и еле сдерживаюсь, чтобы не хлопнуть себя по лбу. До юбилея тёти Оли остается 3 дня, а я до сих пор даже понятия не имею, в чем пойду. Судя по молчанию, совсем на практике своей замоталась. «Они в ресторане, ты помнишь? В джинсах нельзя приходить», — смеется мама. «Ой, мам, я помню все прекрасно, что ты», — смущенно бормочу я. «Платье найду». «Как Макс?» — этот вопрос ставит в тупик. «Понятия не имею». «Опять поругались, что ли?» — перебивает мама, а я закатываю глаза к потолку. «Да почему поругались-то? Просто у каждого дела, я на практике, он на работе. И со своей Кирой. Это я уже про себя. Поэтому особо не видимся. Ладно, мам, все, я побежала. Целую, люблю». Сбрасываю звонок и выдыхаю. Не хочется, чтобы мама развивала тему про Макса. Потому что все еще не понимаю, не улавливаю, что между нами изменилось. Раньше он бы приперся ко мне и нагло начал склонять меня к миру, а тут затихарился, даже утром не подвозит. Но мы люди не гордые, можем и на автобусе покататься. По дороге домой заруливаю в торговый центр. Как раз родители переводят деньги на новый наряд, и я не хочу затягивать с подготовкой к юбилею. На удивление, я и наряд подбираю быстро, останавливая выбор на простом коктейльном платье темно-синего цвета. Ничего лишнего и ничего кричащего. Просто и со вкусом, как сказала бы мама. Уставшая, сначала захожу к Максу, чтобы покормить бусинку. Да, именно такое имя предложил Илья. И мне оно, в принципе, очень даже нравится. Бусинка быстро осваивается у Макса и сейчас ведет себя как полноправная хозяйка. «Ну что, бусина, как сегодня твои дела? Макс не обижает?» Присаживаюсь возле кошки и глажу холёную шерстку. Регулярное питание очень преображает ее, и она становится настоящей красавицей. «А чего бы я ее обижал?» Раздается насмешливый голос Макса над ухом, и я вскакиваю от неожиданности. «Ты меня напугал? Как ты так тихо зашел?» Макс крутит ключи от квартиры на пальце и ухмыляется. А у меня мелькает мысль, что я за все эти дни по нему банально по-дружески успеваю соскучиться. «Ловкость рук и никакого обмана». Макс проходит в комнату на ходу, стаскивая рубашку. «Как дела на работе? А то совсем я что-то замотался с этим новым объектом, который мне всучил отец», рассказывает он на ходу, появляясь уже в шортах и в майке. Волосы, как всегда, смешно торчат в стороны, а он и не парится, чтобы привести их в порядок. И такой он в этот момент домашний и родной, что в носу начинает щекотать. Щипаю себя за бедро, чтобы этого не заметил друг, и мысленно взываю к остаткам разума. Я вижу по его глазам, что он не врет. Да он вообще мне не врал никогда. Не договаривал, да, но не врал вот так нагло. Вот так у нас построена многолетняя дружба. Потому что он прекрасно знает, что я не терплю вранья. И если он шел куда-то с девчонкой, он так и говорил. А значит, все эти дни он реально работал, а не зависал где-то с Кирой. Настроение тут же падает ниже плинтуса, стоит вспомнить эту молодую красавицу. У меня все нормально, вроде втянулось. И даже нравится, это определенно то, чем я бы занималась после универа. Бусинка тут же предает меня и идет тереться об ноги Макса, пока он сосредоточенно изучает внутренности холодильника. Услышав мой ответ, Макс отвлекается от занятия и бросает на меня вопросительный взгляд. «А что с настроением?» «Устала». Отмахиваюсь и пытаюсь взять себя в руки. «Ну не говорить же ему в открытую, что я ревную его к этой Кире. Смех же. Да и прав у меня на это никаких нет. Подумаешь, как-то проснулись вместе голыми. Так это вообще ни о чем не говорит». Фыркаю и снова ловлю на себе уже 2 внимательных взгляда. «Вы так мило смотритесь». Сбегаю в прихожую, чтобы обуться и уйти домой. Но Макс мне не дает этого сделать, перехватывает за руку и возвращает в гостиную. «Ты далеко собралась, мелкая?» «Я уже давно не мелкая, Макс. И так хочется в этот момент надуть губы и топнуть ногой, точно как ребенку малолетнему». Макс в ответ только хмыкает и без лишних слов притягивает меня к себе в объятия, а я медленно растекаюсь лужицей. Ну вот почему он так на меня действует? Стоит ему поймать меня в объятия, и я готова простить и забыть ему все. Да уж, крыша точно где-то дает протечку. А во всем виновато то утро. «Ой, отцепись, репей!» Притворно пищу я, пытаясь выпутаться. Макс снова ржет и еще сильнее стискивает меня. А мне только и остается возмущенно пищать. «Да ты меня раздавишь, слон! На моську ты не похожа. Все же она была еще мельче тебя!» Подкалывает меня друг, за что получает кулаком в бок. «Вот не зря же я тебе предлагал идти в секцию бокса. Рука капец тяжелая. Охает Макс, а бусинка начинает нарезать вокруг нас круги. «Что ты, хозяина обидели, а она не заступилась?» «Смотри, она тебя защищает», — ухмыляюсь я. «Лёля, месяц. Больше я не собираюсь у себя терпеть животное. Она и так мне уже все в своей белой шерсти уделала. пиджаки замучился чистить от ее волосни. Бурчит друг и, наконец, выпускает меня из объятий. Я делаю блаженный вдох полной грудью. «Давай, короче, переодевайся, футболки знаешь где. А я пока хоть омлет с сосисками сделаю. На большее я не способен». Без лишних возражений иду в комнату Макса и хватаю первую попавшуюся футболку. Подношу к лицу и делаю глубокий вдох. Вот не зря я тогда ему неделю парфюм выбирала. Сейчас сразу узнаю его из тысячи. Моргаю от удивления из-за своей же реакции. Быстро переодеваюсь и выхожу. Макс колдует над плитой, что-то напевая под нос, и я позволяю себе хоть чуточку посмотреть на него без напускного безразличия. Интересно, если бы мы не были друзьями так долго, мы бы смогли быть вместе? Был бы он с такой, как я, ничем не приметной соседской девчонкой? Уверена, что вряд ли. Не с внешностью Макса. На него вон каждая вторая западает. Правда, он мне рассказывал, пару раз ему ставили ультиматум, либо я, либо Краля, возомнившая себя центром вселенной Макса. Макс без разговоров пропадал с радаров, и когда я спрашивала, почему он выбирает меня, он говорил, что девок много, а я одна в своем роде. В нашу дружбу никто не верил, да и до сих пор не верит. Но мы ломаем многим мозг, когда говорим, сколько мы уже дружим. Некоторые в браке столько не живут. «Люль, ты чего застыла? Давай, проходи, садись». Торопит меня Макс, и я могу сдвинуться с места. Быстро съедаем омлет, даже бусинки перепадает. И заваливаемся смотреть фильм про какие-то гонки. Макс сгребает меня себе под бок и утыкается в висок. Я скучал, мелкая. Урчит он, как большой кот. «По Кире своей скучай». С ухмылкой поддеваю я и утыкаюсь взглядом в экран. «Ревнуешь, что ли?» Макс поворачивает мое лицо к себе, и его взгляд быстро опускается в район моих губ. Я вижу, как его зрачки затапливают голубую радужку, и это зрелище заставляет меня заёрзать. «С чего бы мне ревновать, Максик?» Уже хочу дернуться из захвата на подбородке, но тишину нарушает звонок по мессенджеру. Вовремя. Макс неохотно выпускает меня из своих тисков, и я подхватываю телефон. «Привет, систер!» Бодро здороваюсь я, когда вижу довольную мордаху двоюродной сестры. «О, Лёлик, привет!» Мыкает Кристинка, переводит взгляд влево и ехидно улыбается. «А эта морда так и не отходит от тебя?» «И тебе привет, Кристюша!» Слишком любезно говорит Макс и встает. «Пойду в душ. Это уже мне». Удивленно моргаю и киваю. Перевожу непонимающий взгляд на сестру, а та только плечами пожимает. «Что? Что с тобой? Вы вроде с Максом не ругались, если я ничего не забыла». «Да сколько он уже тебя сторожить будет?» Надувается сестра. «Так, ладно, я чего звоню? Встретишь меня? Я прилетаю на лето». Из меня вылетает радостный визг, и я подскакиваю с дивана и начинаю скакать с телефоном в руке. Тут же на пороге появляется офигевший Макс. Окидывает эту вакханалию вопросительным взглядом и скрывается, проговорив напоследок что-то типа «потом спрошу». «Когда?» Запыхавшись, плюхаюсь на диван и готовлюсь слушать увлекательную историю, как сестренке удалось вырваться из-под опеки родителей. Они давно переехали в другой город из-за того, что отец Кристи поменял работу. И сестра приезжает очень редко, а у меня вообще два раза получалось вырваться к ней. Но не люблю я огромные города. Я там теряюсь и хочу побыстрее сбежать. «Ну, через недельку прикачу. Встретить сможешь в аэропорту? Макса попрошу». Киваю в сторону душа, из которого все еще доносится шум воды. «Так как ты убедила своих?» «Ой!» — взмахивает рукой сестра. «Просто сдала сессию на пятерке, и меня отпустили. Так что готовься, будем гулеванить». Кристи потирает ручки, а я хмыкаю. Именно с ней мы протащились по всем клубам нашего города. Сестра просто обожала танцевать. Ей алкоголя не надо было, да и подрыгаться под громкую музыку. А я прицепом всегда шла. И да, я не пила до того вечера. Совсем. «Так вы с Максом еще не сошлись?» Кристи понижает голос и приближает лицо к камере. И бровями поигрывает негодяйка. «У него девушка есть, Кристь». «Чего? Какая к хрену девушка?» «Красивая, в принципе. Вспоминаю внешность Киры и не могу соврать, что она какая-то уродина или что-то еще. Блондинка, ухоженная такая, работают вместе». «То есть подожди, он столько времени выносит тебе мозг, запрещает все на свете, не дает знакомиться с парнями?» Кристина загибает пальцы на руке и задумчиво смотрит на потолок. «А сам бабу себе завел? Красавец!» «Ладно, приеду, я устрою ему темную, гаденыш». И отключается, молча, даже не прощается. А я только рот открываю от удивления. «Да что с ней сегодня такое? Какая-то она воинственная. Уже собираюсь перезванивать, но из ванной выходит Макс, вытирая волосы. «Поговорили?» Стаскивает полотенце с головы, и я не сдерживаю смешка. Взъерошенный такой, волосы торчком. Макс прищуривается, и в его глазах вспыхивает воинственный огонек. «Ты сейчас надо мной ржешь, мелкая?» Угрожающе надвигается к дивану, на котором я примостила свою пятую точку. А я уже не могу сдержать громкий смех. Макс цепляет меня за лодыжку и дергает на себя. Я вижу и падаю на спину. Друг нависает сверху, и его глаза впиваются в мое лицо. А я уже не могу остановить смех. Прикрываю ладонями лицо и ржу во всю силу, на которую способна. Вот как бы он не хотел сейчас выглядеть строго и угрожающе, но он так не выглядит. «Лёль!» И тихо так меня зовет, что я замолкаю, словно тумблер смеха отключают. Макс отводит мои руки от лица и вопросительно выгибает бровь. «А что такого смешного?» «Макс!» Фыркаю я, выбившись из сил от смеха. «Ты видел себя в зеркале? Такой злой взъерошенный ежик. Голубые глаза расширяются, и он какое-то время молча смотрит на меня. А я резко перестаю веселиться. Между нами словно воздух сгущается, который даже вдохнуть тяжело. И расстояние между лицами такое, что, наверное, только лист бумаги протиснуть можно. Кира. Имя долбит по внутренностям. Я отталкиваю друга, и он от неожиданности слетает с дивана, а я подскакиваю. В груди взрываются разочарование и злость. «У тебя девушка, между прочим. А ты тут на меня налегаешь. Нехорошо». Качаю головой. «Ревнуешь?» Ухмыляется как-то грустно. «Или мне просто кажется?» «Вот еще. Знаешь, мне вообще плевать на твою личную жизнь. Мы друзья, не забыл, Макс?» Макс меняется в лице. Хлоп, и он словно закрывается. Глаза подергиваются дымкой. Ноздри раздуваются, и он сжимает кулаки. «Да уж захочешь, не забудешь!» Зло выплевывает Макс, а я теряю дар речи. «Что ты сказал?» «Я говорю», — повышает голос Макс. «Я помню про это. Ты мне это качественно постоянно напоминаешь. Да какая блоха тебя укусила?» Макс делает глубокий вдох и запутывается пальцами во влажных волосах. Откидывает голову назад, и его кадык дергается. «Да, я это замечаю. Извини, что-то я вспылил, Лёль. Устал на работе. Переступаю с ноги на ногу. Может, я пойду домой? Отдохнешь? «Не, нормально все. Давай, садись, посмотрим чего-нибудь». Через несколько минут я расслабляюсь, привалившись к Максу, а через 20 минут он уже посапывает, обхватив меня за ноги. Телефон Макса лежит на диване рядом, и как раз когда я смотрю на него, загорается входящим сообщением. И в этот момент я жалею, что вижу весь текст как на ладони, потому что да, блин, Кира, солнце. «Макс, завтра все в силе?»